По поводу гидростроя, то есть городка, больше всех психовала Катя, ведь это был на самом деле первый город, в проектировании которого она не принимала ни малейшего участия. Ну, если не считать того, что застраивался он домами все той же 204 серии, а школа там должна была подняться опять-таки по 222 проекту. Но ведь город, это вовсе не совокупность домов, город из домов скорее в меньшей степени состоит, а в основном он состоит из коммуникаций, из водопровода, канализации, электрических сетей, дорог и очень непростого хозяйства, все эти коммуникации обслуживающего и обеспечивающего их работоспособность. Вообще-то Катя все планы города тщательно проверила и никаких серьезных изъянов в них не нашла. Проверила хотя бы потому, что проект гидростроя был дипломным для первого выпуска архитектурно-строительного института. Так себе институт, в нем на всех четырех курсах училось чуть меньше двух десятков человек, но уж какой есть. В смысле по размеру качества подготовки выпускников сама Катя считала вполне достойным. Однако одно дело, проект на бумаге, а совсем другое, его воплощение на местности и в камне. И то, что она не поедет даже издали посмотреть на стройку до ее завершения, а мать ей категорически запретила это делать, Катю очень нервировала. Ведь по результатам строительства люди будут оценивать уровень подготовки молодежи в институте, которым она руководила, хотя и в числе очень многого чего прочего. Когда Катя в очередной раз разнылась по поводу невозможности контроля, Лиза ее очень резко осадила. Даже и не думай туда соваться. Во-первых, своим визитом ты заставишь ребят сомневаться в собственной квалификации, что уже паршиво. К тому же снизишь их чувство личной ответственности за работу, что вообще недопустимо. А во-вторых, ты, надеюсь, помнишь, что мы себе поставили целью достижения уровня цивилизации середины 50-х 20 века. Ну помню. Ну так вот, спустя всего 15 лет мы, хотя и на ограниченном пространстве, из общества рабовладельческого, перешагнув феодализм, добрались примерно до середины 20-х годов, с некоторым перевыполнением в отдельных направлениях, но в целом, и я имею в виду нынешний менталитет нашего населения, это где-то начало коллективизации. Ага, начало, с тракторами в каждой деревне и трактор, это как раз по части технологического перевыполнения, как, кстати, и лампочка электрическая почти в каждом доме, а мозги у народа, в среднем, конечно, это как раз эпоха колхозного строительства. Нам проще, чем тогдашним руководителям СССР, тутошний народ просто не дорос даже до римского восприятия частной собственности и общинный коллективизм оказался на нашей стороне. Поняла, народ дремуч еще. Нет, не поняла. Народ начинает осознавать, что можно жизнь сделать заметно лучше, и сделать это довольно быстро. Но в рамках этого, причем очень неторопливого в массе своей осознания, определенная часть населения пришла к логичному выводу о том, что улучшение жизни идет через получение новых знаний и этих знаний непосредственного использования. Ты хочешь сказать? Да слушай, так начинает думать все больше народу, даже, я бы сказала, большинство. Однако вот все бросить и начать учиться изо всех сил пока готовы очень немногие. Я это к чему? Нужно сделать так, точнее мы должны сделать так, чтобы те, кто выучился, стали примером личного успеха для тех, кто пока еще не готов учиться. Но одновременно мы должны сделать так, чтобы эти примеры стали, в том числе, и примерами личной ответственности за то, что они делают. Они, и только они, выстроят этот город. И, поскольку они сделают это хорошо, получат всю благодарность от жителей этого города. А если они сделают плохо, тогда им будет стыдно, улыбнулась Лиза. Перед тобой в первую очередь, и перед жителями, но они уже знают это и приложат все силы, чтобы плохо не получилось. Так что успокойся, и лучше с детьми занимайся, чем по дальним стройкам мотаться. Дай людям проявить себя, и тебе не придется их за ручку водить все оставшееся время. В конце-то концов тебя в любом случае на все намеченное в планах не хватит. Вероятно, Катя напрасно так сильно переживала по поводу строящегося гидростроя. Практически за 2 месяца, ну, самую чуточку срок превысили, строители поставили в городке 2 дома общежития, в которых все строители и разместились на зиму, отдельную котельную, совмещенную с мобильной электростанцией, и даже успели поставить водонапорную башню. Впрочем, башню было нужно лишь собрать. Каркас, шуховского типа, вообще на болтах свинчивался из заводских заготовок, а в качестве бака использовалась железнодорожная цистерна, которую только поднять требовалось. Ну и, поскольку зимой бывает мороз, вокруг цистерны собрать из досок павильон, внутри которого имелась чугунная печка. С канализацией в городке пока было вообще никак, но, как неоднократно уже успела отметить Катя, сталинские архитекторы предусмотрели отсутствие чего угодно и временно общежития обошлись люфт-клозетами. Хотя Катю в свое время буквально до колик рассмешили расчеты емкости этих клозетов, мам, смотри, они статистику собирали, сколько нагадит человек в зависимости от возраста и веса. Сами ребята-проектировщики эти расчеты воспринимали очень серьезно и даже проверили статданные собственными силами. Так что до постройки нормальной канализации емкости должно было хватить. Зато в городе заработала баня, очень нужное заведение, если в домах нет ни ванн, ни даже душа. Впрочем, народ ее больше использовал не столько для мытья, сколько для сугрева после работы, так как и после того, как снег выпал, стройка не останавливалась. И вот эту баню ребята выстроили по собственному проекту, и потому, что у Кати нужных проектов не нашлось, и потому что здание было деревянное, а Катя вообще против деревянного строительства возражала. Так что ее отсутствие на стройке оказалось даже в некотором роде полезным, в том числе и для самой Кати. Ее мать посадила за проектирование еще одного нового города. «Солнышко мое, я тебе уже жаловалась, что у нас стали не хватает. В последнее время редко, не чаще 3-4 раз в день. А что? Я тут случайно у Михалыча в книжке заметку нашла про нашего мальчика. Оказывается, в Липецке в советское уже время решением партии и правительства стал строиться металлургический комбинат, который должен был выдавать в год по 350 тысяч тонн чугуна и стали. На местной руде выдавать, и если ты успеешь до весны сделать проект Липецка. Если ты в своих размышлениях о железном веке забыла, что я Москву сейчас строить должна, не забыла. Но летний выпуск школ я собираюсь направить как раз на строительство Липецка и Липецкого металлургического завода. И если эти 3000 человек в июне и в палатках перебьются, то уже в сентябре-октябре им в палатках будет очень грустно. А новые выпускники твоего архитектурного, мне кажется, такой проект в качестве дипломного без тебя не осилит. Поняла, пусть у них Липецк в дипломах будет. Мам, а ты не знаешь, из Твери в Гидрострой зимняя дорога есть. До Торжка только проехать можно на машине, а дальше, не знаю, а тебе зачем? Чего тебе там делать-то? Не мне. Я дипломников подумала туда отправить, посмотреть, что там их предшественники понастроить успели. Ребята довольно много временных решений использовали, но, по рассказам, весьма удачных, так пусть опытом поделится. Пусть в Торжке делится, они сейчас все там. В Торжке же и кирпичный завод для гидростроя работает, и цементный. Хотя как-то ведь они и в Гидрострой добираются. Позвони, узнай у них. Телефонная линия до Торжка уже проложена. Хорошо, позвоню. А насчет Липецка? Какой город планировать-то? Металлургический завод примерно вдвое больше Тульского. Через 4 года население 10 тысяч человек примерно. Это будет главным образом еще бездетная молодежь. Заводом ты не занимайся, его другие проектировать будут, уже проектируют. Твоя задача, сам город. И поселок неподалеку Шахтерский, в 40 километрах, но там до Липецка железку прокинем. Это на Дону уже поселок, на 200 собственно шахтеров, а остальное я пока не подсчитала. Примерно на 500 семей, это и дипломники просчитать смогут. Мам, я не из любопытства спрашиваю, а мне просто интересно, чем Липецкий завод ты кормить собираешься? Руду, как я понимаю, они из-под себя копать будут, а с углем? Там же леса вокруг липовые. Да, с углем проблема, но проблемы решаемые. Тамара все же договорилась с сарматами, городок у Лисичинска они трогать не будут. Весной туда как раз половина весеннего выпуска поедут шахты ставить, а Колина гвардия проследит, чтобы Аланы договора не нарушали. Поначалу и этого угля хватит, его в торф перед коксованием добавлять выходит очень неплохо. А в следующем году и в Донецке шахту рыть начнем, там уголь уже коксующийся. А торф? А зачем мы в Брянск уже двухпутку кладем? А нормальной колеи железку не лучше уже строить? Не лучше. Пока не лучше, мы сейчас еще ни колес для нормальной дороги изготовить не можем, ни даже осей для вагонных колесных пар. Я помню, что мосты ты под широкую колею и тяжелые составы строила, но это все же на будущее. надеюсь, не столь отдаленное. 252-й от предыдущего молочием отличался. Весной запустили ГЭС науки, на этот раз вторую, торжественно запустили железную дорогу, в этот раз, до Орла. Но большую часть года пришлось заниматься доделками выстроенного в году предыдущим. И Лиза уже с тихой радостью вспоминала договор Ангелики с готами, ведь сейчас потребовалось очень много людей, от которых требовалось лишь умение копать и таскать. Ходен при проектировании плотины дамб недоучел мощности впадающих в Оку ручьев, и чтобы большие участки земли за дамбами не затопило, пришлось сильно выравнивать проложенные там переливные каналы. То есть по сравнению с самими дамбами земляных работ было вроде и немного, но землю оттуда нужно было довольно далеко отвозить, на укрепление и расширение самих дамб, поэтому 2500 землекопов готов оказались очень не лишними. Тем более не лишними, что их даже специально кормить не потребовалось. Так как по условию работники ехали минимум с женами, Ходану удалось готских женщин пристроить на сельхозработы, и вопросы про питание готы решили своими силами. Ну, почти своими, все же нужно было обеспечить народ и инструментом, и семенами. Ну и всю эту очень немаленькую толпу, жильем. С последним сильно помог, сколь ни странно, копать со своим новым городом. В принципе, мужиком он был сообразительным, иные вожди в нынешнее время выбиться и не могли, но еще он умел признавать собственные ошибки и делать из них правильные выводы. Он очень вдумчиво пообщался с Лидой, которая старику выдала даже какие-то геологические карты местности, поэтому копать городок свой поставил все же рядом с потенциальным карьером. За год его люди расчистили приличный участок под поля и огороды, а затем в указанной Лидой балке начали копать карьер. Небольшой, в пару гектаров всего, и довольно быстро докопались до обещанного песчаника. И вот тут копотевые мужики стали не к руде пробиваться, а, правда без особого фанатизма, из песчаника потихоньку вырубать вполне годные для строительства всякого разного блоки. До ближайшей речки, впадающей в Оку, и по которой могла пройти не самая маленькая лодка, от нового копотевого городка было километров 30, но кого такие расстояния пугают, если людям помогают богини. Вдобавок Ходан решил, что щебень из довольно крепкого песчаника вполне годится для бетона, укладываемого в плотины, и отправил на перевозку стройматериала почти сотню персидских лошадок с телегами. Ну а готские землекопы, увидев первую же избу, у которой фундамент был сделан из таких блоков, сразу по завершении переливных каналов сами отправились рубить себе камень. В принципе, 2000 человек, или даже 2000 семей, это довольно большая толпа. Но 2000 семей, расселившиеся по трем десяткам деревенек, это 30 небольших деревенек. А то, что готы в земледелии оказались людьми вполне сведущими, так Лера об этом почти сразу предупредила. Да, у них, в отличие от приакцев, традиционно в основном бабы огородами заведовали, но при минимальном обучении современным агроприемам у них сельское хозяйство вышло на очень неплохой уровень. К тому же стальная лопата в огородном хозяйстве заставила и готов мужчин приобщиться. В готском менталитете железный инструмент считался мужским. А в результате осенью в готских деревушках собранного урожая хватило не только самим до следующего лета, но и на прокорм разнообразной скотины немало осталось. Правда, пока что со скотиной в этих деревушках было не очень, но довольно многие уже успели сообразить, что живя под рукой внука, то завидовать тем, кто на работу не приехал, они не будут. А так как за работу на каналах, и даже за добычу щебенки, им платили вполне приличные деньги, смысл обзавестись хозяйством появился. И не только хозяйством. Глава 2. Марк Ливий Павел за носилками, на которых рабы несли девочку, ехал верхом. Это было не очень удобно, потому что он не слышал, о чем девочка говорила с идущими возле носилок солдатами, но солдаты, специально подобранные солдаты, ему потом все перескажут почти дословно. Да и, по словам самой девочки, ничего интересного миль на 6 пути от Тридентума не случится. Внезапно носилки остановились. Один из солдат отошел от носилок и, приблизившись к Павлу, сообщил. Она сказала, что если мы прошли уже 4 мили, то нужно повернуть туда. И почему вы ее не послушали? Там очень узкая тропа. Значит, пойдете осторожно. Я же сказал, что вы должны делать все, что говорит девочка. Примерно через час носилки снова остановились, но к легату никто уже не побежал, а сама девочка вышла из носилок и взяла в руки жезл. Крепко сжала его обеими руками, выставив жезл перед собой. Павел спешился и поспешил подойти поближе, и понял, что начинается самое интересное. Раньше у него все же были очень серьезные сомнения, но сейчас, великая, я пришла, не знаю куда, но я устала и не хочу идти дальше. Темный камень на верхушке жезла внезапно засиял ярким синим светом и из ниоткуда раздался тихий, но вполне различимый голос великой. А раньше что, гор по дороге не встретилось? Встретилось, но они были некрасивые. Ладно, тогда пусть они копают прямо перед тобой. Я передам им твои слова. Голубой огонь на вершине жезла мигнул несколько раз и снова послушался голос великой. Нет, подожди. Я что-то напутала, и теперь там красного цвета не хватает. И сколько времени нужно, чтобы все переделать? Нисколько, мне переделывать неохота. Повернись назад, там есть гора. Повернулась. Есть, тоже красивая. Синий огонь снова мигнул несколько раз. Теперь скажи им, пусть копают прямо перед тобой. Думаю, что в этот раз все получилось правильно. Ладно, я тоже немного устала. Заканчивай и быстро возвращайся домой. Огонь на вершине жезла погас. Девочка повернулась к Павлу и, показывая рукой на гору впереди себя, повторила то, что римлянин и сам уже слышал. Великая сказала, что теперь эта гора готова, чтобы вы выполнили обещание. А если хотите, это не слова великой, но я могу этим распоряжаться. Там, девочка показала за спину, вы можете брать светлый камень сколько хотите. Великой он не нужен, мне тоже. А вам может пригодиться для чего-нибудь. Все, мне пора домой. Марк Ливий Павел был далеко не молод, но после того, как корабль увез девочку, обратный путь до Тридентума он проделал за 2 дня. Его ждали. Когда он спешился на площади, старый центурион подошел и молча протянул ему 2 камня, светло-серый и красный. У Потеха, как оказалось, было свое мнение по поводу оплатенивания мсты. Впрочем, Кати, с которой он все же посоветовался до того, как приступил к строительству, особых возражений против его идей тоже не имело, и в результате целых 10 плотин перегородили реку к марту 253 года. А вот электростанция заработала лишь одна, в 3 километрах ниже устья Увери. На ней Потех поставил 4 уже хорошо показавшие себя на окских ГЭС гидрогенераторы по 2 с лишним мегаватта, забрав изготовленные для 3-й окской станции, а еще один Кати просто сделать для него не успела, и 2 по 800 киловатт. Последние, по его мысли, должны были работать и тогда, когда многочисленные мегаватты народу не требуются. А на остальных плотинах кроме них самих ничего и не было, то есть на 3 строительство собственно электростанции уже велось, а на 6 функционировали только шлюзы. Столь нетривиальный подход к постройке позволил уже весной пройти вверх по реке первой груженой рудой Анирарии из Финляндии, что всеми воспринималось как большая победа. Всеми, кроме Лизы, божественная Елизавета уже подсчитала, во что обойдется постройка хоть и небольших, но довольно сложных по конструкции плотин собственно электростанций. Потому что Потех решил, что для быстроты он сначала перегородит реку простой плотиной, не совсем все же простой, а бетонной, земляная там долго не простоит, а затем выстроит чуть ниже здание ГЭС вдоль реки, и воду к нему подведет по специально выстроенному каналу, одной из стенок которого будет еще одна бетонная плотина, стоящая уже вдоль реки. «Лиза, успокойся», — обратилась к председателю Газплана Кати после того, как на очередном совещании Лиза озвучила цифру потерь. Там же не плотина строится, а водовод. И строится он будет вообще на берегу, так что сделать это будет несложно. Надо Потеха не ругать и уж тем более не бить, как ты тут придумала, а премию ему выдать огромную. Или орден дать, ведь он сам, своим умом додумался до идеи деривационной электростанции. А заодно и Вале Витчинкиной, ведь это она ему физику давала и про сообщающиеся сосуды рассказать не забыла. Но 9 каналов, ага, и самый длинный будет 1,5 метра, бетонных. Цементный завод в Торжке обеспечит каждый канал цементом за 2 месяца работы. Вовсе не за 2, ответила Лиза, все же успокаиваясь. По моим расчетам только для Верхнепорожской ГЭС заводу 3 месяца работать, там же один фундамент этого, водовода 4 метра толщиной. Это не на водовод расчет, а на все. Там же Потех хочет искос дамбы забетонировать, а это давно уже в планы записано. Но в любом случае Торжокский завод и строился именно для обеспечения цементом Мстинского каскада, а я все равно не успеваю генераторы на все станции построить. До осени как раз Верхнепорожскую и Великопорожскую станции он достроит, я генераторы туда поставлю, а к следующему году в Торжке на 5 следующих станций цемент сделать успеют. Ты лучше посчитай, сколько теперь добра из Финляндии мы привезти сможем, и сколько. Север все же уговорил финнов переехать в новые города. Он ведь Ирахи выстроил, а это до месторождений Виханти километров 15-20. Он мне карты прислал, чтобы руду быстрее возить ему нужно одну ветку дороги в 14 километров кинуть и одну, в 20. Это же одних рельсов 1000 тонн, а ты не жадничай. Я с Жанной посовещалась, она сказала, что еще крепежа и прочего всего тонн 600 будет, к тому же там парочку мостов небольших поставить придется. Впрочем, мосты можно пока и деревянные. Поуговаривай меня, поуговаривай. Как первую дорогу он проложит, то за лето сможет отправить пару тысяч тонн руды с Виханти. Уточню. Цинковой руды, в которой цинка больше 7%, еще примерно 5%, свинца, чуть меньше меди. Ты откуда такие цифры безумные берешь? Вовсе не безумные, они ведь руду сначала обогащают. Немного, но там руда изначально очень богатая. Финляндия с этого месторождения чуть ли не половину европейского цинка добывала. Правда, они лес там рубят слишком, я бы сказала, избыточно, но пока с энергетикой у них не важно. Каменного угля нет, так что дизель они гонят из дров, а после того, как канал из Тверцы в Цну мы прокопали, к северу сколько уже анирари перегнали? 8-9. Но если они обратно не возвращаются, зачем им солярка? Известь возит, на месте ее практически нет, и в Британию плавать. Ты же больше о вольфраме не беспокоишься. Беспокоюсь. В следующем году собираюсь в Лузитанию экспедицию готовить. Императоры-то, причем оба сразу, наши право там рудник для себя выстроить подтвердили. Ну, беспокойся дальше, а пока шейлит парни из Британии таскают. Еще бы кобальт найти, тогда бы победитовый инструмент. Рельсы давай, будет тебе кобальт. Только не сразу. Как север с этих рудников поставки наладит, поедет и кобальт добывать. Правда, кобальт будет отходом от меди и никеля, но нам хватит. Север приехал в школу с третьей анирарией, привезшей очередные 250 тонн хромовой руды. И, когда он приехал, внезапно выяснилось, что и у него есть свое мнение по поводу порученных ему дел. То есть рудники он построил, 3 рудника, по добыче хромовой руды, цинковые и титано-ванадиевого железняка. Вот только поставленные им рядом с рудниками города. Поскольку, по его мнению, город на месте будущего Кими основала Кати, ну была она там, когда первую хижину на берегу выстроили, то хромовый город он просто расширил и углубил. В городе, кроме примерно 1500 приезжих с берегов Оки, теперь проживало чуть больше 3000 финнов, данов, свионов и прочего люда, перевезенного в том числе и с южного берега Балтики. В небольшом городке возле титано-ванадиевого рудника жило чуть больше 1500 человек, но городок носил имя Лемминкенин. Реку Аулуики север переобзывать не стал, но город в устье теперь назывался Поркати. А в том месте, где в будущем располагался финский город Рахи, теперь поднимался северов посад, причем сам север клялся, что он тут ни при чем. И ему все верили. Все же теперь знали, как города называли по имени текущего правителя, а север-то был вообще главным инженером Финляндии. Ну и в городе, где в анирарии грузили цинковую руду, он тоже был главным, а в Поркати городом руководила Инута. И, судя по всему, неплохо так руководила. В городе уже проживало чуть больше 5000 человек и население продолжало расти. Ну а чтобы этому населению было где жить, она очень активно занималась там жилищным строительством, что было делом не очень-то и простым. За известью она посылала экспедиции чуть ли не через всю Финляндию, хорошо еще что реки и озера там в большинстве своем соединялись, но все равно цемента катастрофически не хватало и большинство домов в городе ставились деревянные. Дерева-то хватало, и не только на строительство, так что по крайней мере крыши этих домов крылись черепицей. Север приехал вовсе не для того, чтобы похвастаться достижениями. Он привез кучу очень интересных предложений, как своих, так и жены, и многих своих помощников. Не зря же Лиза посылала в Финляндию сотни не самых глупых выпускников школ и даже институтов. То есть из институтов туда пока уехало человек 10, и 6 из них были врачами, но головой думать умели многие, так что предложения, привезенные севером, были очень интересными. Но суть их сводилась к простой арифметике. Нужно примерно 1500 разных специалистов. Как сказала Катя, разбирая запросы Инуты, 10 тысяч выпускников школ, это ни фига ни дофига. Тем более, что по ее давно уже сформировавшемуся мнению, выпускник школы, это не рабочий, а всего лишь личинка рабочего. Но в 253-м и фабрично-заводские училища успели выпустить больше 6 тысяч именно специалистов, однако все равно на все хотелки людей не хватало. «Ну что скажешь?» – поинтересовалась Лиза у дочери, приехавшей в гости, ну и для изучения хотелок Инуты. «Я думаю, что с учителями в школы Север прав на 200%. У него там полный интернационал. И финны, и свионы, и готы, и вообще непонятно кто. Даже галлы есть, и чтобы они смогли друг с другом как-то общаться и дружить, нужно их детей нам учить именно по-нашему. Так что половину выпуска Тульского пединститута всяко ему отдать нужно. Ему не хватит. Добавь выпускников Орловского, какие проблемы. А архитекторов я ему отправлю весь нынешний выпуск, всех пятерых, как раз по одному человеку на город будет. Ребята справятся, там все же пока стройки не такие грандиозные, как здесь. А вот два завода электрических машин мы пока не потянем, так что электростанциями для него пусть Кати у себя позанимается. То же самое с судостроением. Лодки пусть строит, как и раньше, а моторы пусть им Сашка отправляет. Там завод строить сейчас просто бессмысленно. Даже у Нади в Рязани пока ничего не получается, несмотря на то, что Сашка как может Надиным парням помогает. Что же до идеи металлы на месте плавить и нам готовые отправлять, этим, мне кажется, стоит заняться. Но опять-таки без фанатизма. Все равно нужно сначала эти заводы хотя бы спроектировать, потом уже под них специалистов подучить, и тогда уже. Пожалуй, ты права. А как думаешь насчет железных дорог? А вот с этим Север прав полностью. Так что рельсов ты ему не жалей. Ну что такое 1000 тонн? Заводом работы на 2 дня, ну на 3. Если с крепежом считать, можно подумать, что нам других дорог строить не нужно, и старые ремонтировать тоже не требуется. Нужно. Но чтобы от Бокситогорска выстроить дорогу непосредственно к Северову Посаду, потребуется 50 тысяч тонн стали, и мы их все равно потратим. Ты с ума сошла? Мам, если из Поркати в Тулу можно будет доехать за 2-3 дня, то будет неплохо, согласна. Однако где взять столько лишней стали? А ты... После того, как план составляешь, сразу о нем забываешь или еще неделю помнишь. В следующем году в Липецке заработает новый сталеплавильный завод. Света говорила, то только на первой очереди завода будет 2 новых домны, каждая из которых чугуна тонн по 100 в сутки давать будет. Откуда ты это взяла? У меня несколько другая. Света Вовке новые машины для этих домен заказывала. Новую станцию кислородную, еще всякого разного авердофига. Короче... Только эти 2 домны за год дадут металла с запасом на железку до Финляндии. Ты всерьез думаешь, что я этот металл уже не распределила? Ну мы же дорогу вовсе не за год выстроим. Просто ее в виду все равно придется иметь. И если будет, скажем, сверхплановый металл, то ты теперь знаешь, куда его деть. Разве что сверхплановый, если будет, то так и быть. Отлично. А Вовка для потеха экскаватор построил, даже 2, то есть 2-й тоже почти готов. Я тогда с потехом договорюсь, он в Никополь человек 50 руду копать отправит, а может и побольше, так что и эту проблему немного упростим. И у меня еще один вопрос. Скоро снова римляне приедут, можно я у них камень закажу? Стену между Спасской и Арсенальной башнями уже выстроили, я перед ней бюсты Михалыча и Веры Сергеевны поставить собираюсь, но мне камень для постаментов нужен. И сколько тебе денег потребуется? Нисколько. У Сони лишний товар появился для бартера. Как калий привезли из Березняков, так урожайность сахарной свеклы подскочила. Ага, понятно. Но если сахар тоже сверхплановый, то валяй. А с экскаваторами, ты, когда домой вернешься, скажи мужу, что я с ним поговорить срочно хочу. И не по телефону. Марк Ливий Павел в далекую Россию, так теперь богини называли свою страну, в этот раз добирался куда как удобнее и быстрее, чем в первом своем путешествии. Но иначе он, скорее всего, и не отправился бы туда. Все же люди с годами не молодеют, а строго наоборот. Впрочем, чувствовал легат себя очень неплохо, а продаваемые богинями Кэпайта Спилз помогали чувствовать себя еще лучше. Вот только цена у них была, для любого патриция вполне доступная, а простолюдинам и без таблеток слишком хорошо живется. В Риме Марк Ливий сел на новенький корабль, который доставил в империю 100 тысяч двухфунтовых пакетов сахара, что сделало самого легата беднее на 1,5 миллиона динариев, к счастью, на очень небольшой срок, а потом сделает его богаче на 2 миллиона с лишним. И этот корабль всего за неделю перевез римлянина и 250 талантов ранее принадлежащего ему серебра в Танаис. Дальнейший путь оказался еще более простым, чем в первые его визиты. Другой, уже исключительно речной кораблик менее чем за 5 суток привез его в небольшой город, откуда дальнейший путь римлянин проделал в очень удобной повозке, больше напоминающей дом на колесах. Причем мчался этот дом по железным палкам. Римлянин уже слышал, что богини строят себе дороги из железа, а теперь увидел, как они устроены. Увидел и подумал, что в империи такие выстроить не получится, ведь столько железа, сколько ушло на одну лишь дорогу из Усть-Непредвинска в Тулу, вся империя несколько лет делать будет, а купцы, торгующие с Россией, говорили, что богини таких дорог выстроили уже многие сотни, если не тысячи, миль. Хотя в Риме их и строить смысла нет. Те же купцы утверждали, что повозки эти по железу влекут совершенно божественные творения, тоже из железа сделанные, а кто кроме самих богинь такие сотворить сможет. В Россию Марк Ливий приехал по приглашению уважаемой Валерии, то есть не то чтобы по прямому приглашению. Еще в первую с ней встречу, когда зашел разговор о нападении алиманнов на империю, она сказала, что поподробнее об этом будет полезно поговорить лет за 5 до него. За год до оговоренного срока легат, имея в виду неторопливость письменного общения, рискнул уточнить насчет формы более детального обсуждения проблемы, и получил ответ, правда не от уважаемой Валерии, а от самой богини Екатерины Великой, с приглашением приехать и лично все интересующее обсудить. Марку Ливию опять отвели все тот же небольшой домик, и он с огромным удивлением понял, что богини этот дом сохраняли именно для него. На столе он обнаружил забытый несколько лет назад свой серебряный стилус. Но все это время дом содержался в идеальном порядке, по крайней мере не было ни малейших следов пыли, а кровать была застелена новым бельем. И удивительные растения, стоящие в комнатах в больших горшках, выглядели свежими и ухоженными, хотя, конечно, изрядно подросли за прошедшее время. Но богиням такое проделать нетрудно. Разговор с Валерией случился на следующий день, и прошел он как-то странно. После того, как Марк Ливий рассказал о том, что, по его мнению, произошло заслуживающего внимания в империи, уважаемая Валерия как-то глубоко задумалась, а потом сделала очень удивившее легата предложение. «Если Рим пообещает не переходить через Ринус, то мы вам дадим 20 тысяч наших мечей и 20 тысяч арбалетов, и 1 000 000 стрел к ним. Только если Рим это обещание нарушит, то мы, в общем, императору, который его нарушит, лучше бы вообще на свет не рождаться. Да, и 20 тысяч стальных умбанов к счетам тоже дадим. А о цене говорить с божественной Елизаветой. Я же сказала дадим, а не продадим. Я понимаю, что решение не вам принимать. Вы завтра же отправитель обратно в Рим, корабли мы вам предоставим. И если наше предложение Риму подходит, то не позднее, чем через неделю после вашего возвращения в Рим вы, лично, снова едете сюда с написанным на пергаменте и подписанным обеими императорами обещанием. Если нет, Рим и сейчас в состоянии с алиманами справиться, просто потери будут велики. Может, мне стоит отправиться в путь пораньше? Нет, поедете завтра. А сегодня после обеда с вами хочет поговорить Екатерина, дивы Кесрины Мэгны. Хочу предупредить, вы не обязаны. Рим не обязан исполнять то, что она может попросить. И если вы откажетесь, на наши отношения отказ никак не повлияет. Она хочет, будет просить что-то не очень хорошее или очень дорогое. Вряд ли. Я не знаю, она вам сама все скажет. А пока, Елизавета не желает, чтобы вы или кто-то из императоров случайно пострадали в битвах. Поэтому вам, Гордиану и Децию мы решили подарить особые ларики. Опять предупреждаю. Этот подарок ни вас, ни империю ни к чему не обязывает. Все на сегодня. То есть я закончила. Обед вам принесут, а дива Кесрины Мэгны к вам придет около 3 часов. С принятым у богинь счетом времени Марк Ливий познакомился еще во время первого визита, а висящие в его комнате большие часы давали возможность понять, когда чего-то ждать. Но чего ждать, часы не говорили. Дива Кесрины Мэгны оказалась молодой невысокой женщиной, одетой по обычаю богинь в странную одежду, которая, в отличие от одежды уважаемой Валерии, была все же пурпурной. Весь разговор с ней занял минут 5, но римлянин еще до его завершения понял, что просьбу великой богини он исполнит, не жалея ни сил, ни средств. Хотя поначалу ему показалось, что его догадка о просьбе чего-то очень дорогого оказалась верной, просьба богини оказалась именно дорогой. «Мне срочно нужен порфир, 2 камня, чтобы мы из него могли сделать вот такие колонны», и богиня положила на стол чертеж, «и 2, чтобы сделать вот такие плиты. Я буду рад сделать вам столь скромный подарок», ответил легат, мысленно прикидывая, во что ему обойдутся глыбы такого размера. «В принципе, выручка от продажи последнего груза сахара расходы покроет с лихвой, да и сахар этот далеко не последний. Мне важно, чтобы именно эти камни достались мне за полную цену. Никаких скидок, камни я покупаю, оплата будет сахаром или, если вам удобнее, серебром». «Хорошо, я понял. Как быстро вам нужны эти камни? Ведь их придется везти из Африки. Наши лапидарии плавают не быстро, так что если вы пришлете в Африку свой корабль, то это может заметно ускорить поставку, правда, если готовых камней не будет. Мне камни нужны до начала следующего лета. И если это будут не просто глыбы, а готовые колонны и плиты, я с удовольствием оплачу и работу. С большим удовольствием, так как у меня хороших мастеров, умеющих работать с порфиром, нет, а те, что есть, могут камни испортить. Но это всего лишь пожелание. Я найду хороших мастеров в Риме, и уже в мае готовые изделия будут доставлены в Танаис. Отлично, а сейчас я хочу вам кое-что предложить поинтереснее. Ведь возить порфир из Африки долго и дорого. Это действительно так. Да и просто найти там хороший камень. Мое предложение простое. Мне нужно 2 миллиона порфировых камней вот такого размера. И с этими словами богиня положила на стол небольшой деревянный брусок. Не очень большой, даже, скорее, маленький, но 2 миллиона порфировых камней. Мне не нужно их полировать, нужно просто расколоть на такие куски. Я собираюсь вымостить ими площадь в своем новом городе. 2 миллиона. Марк замолчал, с ужасом представляя, точнее, пытаясь представить размеры запрашиваемого богиней. Не получилось, но он осознал, почему Валерия, сама, несомненно, богиня, называла сидящую перед ним молодую женщину великой. Осознал и почему уважаемая Валерия предупредила, что просьбу великой выполнять он не обязан. Но просто ответить «нет» он счел невежливым и постарался хотя бы формально обосновать невозможность ее выполнения. «Дивы Кесрины Мэгны, я даже примерно не могу представить, во что это обойдется. Точнее, я просто не знаю таких чисел, чтобы выразить, сколько все это будет стоить. И не надо выражать, за эти камни я вообще не собираюсь платить. Но я сказала предложение, а не просьба. Из Африки порфир возить долго и дорого. Но я предлагаю вам возить его не из Африки, а брать камень в империи. Я говорю вам, где из порфира будут сложены горы, из которых можно добыть камня в 1000 раз больше, чем нужно мне. Еще я даю 3000 вот таких». Слово римлянин не понял, но богиня положила на стол жезл, с которым она вошла в комнату, и в котором он с некоторым удивлением опознал большое зубило. «Эти». Богиня снова произнесла непонятное слово, во много раз прочнее стали, ими можно порфир рубить долго, они не затупятся даже за месяц. «После того, как вы добудете камни для меня, вы мне их вернете, даже те, что сломаются, или заплатите по 250 динариев за каждый, который не вернете. Если повозка с валами камни до моря может дотащить за неделю». Если бы Марк Ливий Павел знал терминологию богинь, то мог бы сказать, что мозг его заработал как суперкомпьютер. Если взять 1000 валов, то на каждого придется перевозка всего 2000 камней. Валы неторопливы, а в повозку поместится 100 таких камней. Но если путь в один конец занимает неделю, то 2 миллиона камней они перевезут меньше, чем за год. А рабы сейчас очень недороги, их и 2000, и 5 даже можно купить. Ну а в разрешении на добычу камня ему ни гардиан, ни децы не откажут. Тогда и я не буду их предлагать купить. 2 миллиона я смогу поставить вам примерно за год, считая с той минуты, когда вы укажете мне на нужную гору. Если вы будете ко мне благосклонны, мы будем, почему-то широко улыбнулась Великая. Вы все получите, когда вернетесь с письмом от императоров, или без него, ведь это касается только нас с вами. Я подслушивала, встретила Лера Катю, вернувшуюся после разговора с римлянином в дом матери. И мне интересно, что же ты ему обещала отдать в количестве 3000 штук? Конечно, подслушивала, иначе зачем бы я микрофон к себе цепляла? А про 3000, это Вовкин неудавшийся заказ. Ему для перфораторов шахтерских Лена сделала 10 тонн хромванадиевой стали и сначала сделала 3000 пробойников. Только сделала она их толщиной по 20 мм, по килограмму с лишним они получились. А перфоратор, как оказалось, нормально может долбить только буром до 750 грамм, то есть максимум 16-миллиметровым. В детали я не вникала, но вроде сам перфоратор слишком легким оказался для такого бура. Вовка думал тяжелые на переплавку отправить, так отправит попозже. Или не отправит, а римляне из них себе какое-нибудь супероружие искуют. Плевать, нам каждый обошелся в 70 копеек, а если римляне их зажмут, а скорее всего зажмут, то получается, что мы им их продадим по 25 рублей. Небольшая, но выгода, всего-то 3000% прибыли, и это не считая брусчатки на всю Красную площадь с прилегающими улицами. А насчет оружия, там в справочнике настолько сложная термообработка сплава расписана, что римляне ее в принципе не повторят. Без теории ее просто не придумать, а без термообработки получится просто очень дорогая гвоздевая сталь. Ну, с этим понятно, но... Брусчатка из порфира. Лера, я же не историк, а всего лишь архитектор-самоучка. Порфир в полтора раза прочнее гранита и на четверть устойчивее к бракостиранию. Можно, конечно, и до Онеги доплыть, пока на свире порогов нет, но если площадь черным камнем замостить, то как народу объяснить, почему она красная? Кстати, как раз порфиром из этого месторождения в Италии дороги и мостили, в 20 веке. Ты, девушка, еще более непредсказуема, чем твоя мать. А что мать? Поинтересовалась вошедшая на веранду Лиза. И чего ты такая, сумрачная, что ли? Ты, мать, тоже непредсказуемая. Я, например, до сих пор понять не могу, зачем Катя Кремль в Москве строит. Но это так, мелочь. И я не сумрачная, а просто задумчивая. Марина сегодня борщ варила, а то мне срочно нужно поверить в светлое будущее. Борща сейчас налью, раздался голос Марины из кухни, и вы, девочки, тоже на кухню идите, нечего из-за какого-то римлянина себя голодом морить. Бабуль, я не морила, я дома поела. Это давно было, а борщ только что сготовился. Так, Лера, рассказывай, что тебе в будущем светлым не показалось, не в будущем, а уже в прошлом. Помните, Деций Троян к нам приезжал. Слышали, но не помним, он же только с тобой разговаривал, причем в Епифане. В Усть-Непредвинске, но это не важно. Мы тогда обсудили с ним варианты развития Римской империи, я ему среди всего прочего рассказала, без имен, конечно, про реформы Диоклетиана, об их достоинствах и недостатках, как возможные варианты купирования нынешнего кризиса, конечно. Он мне еще вопросов позадавал, а я, поскольку история-то уже изменилась, поделилась своим мнением о том, что может империю разрушить. И Лиза прервала сильно затянувшуюся паузу. В общем, в Риме больше не осталось христиан и иудеев. Римские власти их не различают. И куда они делись? Надеюсь, не к нам побежали. Нет, Деций Троян, как и Диоклетиан позже, тоже христиан сильно не любит. Как и Гордиан, кстати. Но, в отличие от потенциального императора будущего, нынешние не просто обрели высочайший авторитет благодаря выдающимся победам и очень веским выплатам войскам, но для солдат они еще являются любимцами богинь, нашими любимцами. Нет, я когда-нибудь тебя обязательно стукну, Лиза снова прервала установившееся молчание, может тогда научишься по делу говорить. В общем, императоры сказали, солдаты сделали. Потому что живые богини недовольны тем, что кое-кто богам выдуманным поклоняться задумал. Христиан и иудеев большей частью просто вырезали, а меньшей определили в рабство, на рудники, а оттуда живыми не возвращаются. Да уж, неловко получилось. Прокомментировала известие Марина цитатой из старого анекдота. И сколько народу пострадало, Марк не в курсе. Обещал уточнить, но вряд ли у него быстро получится инфу со всей империи собрать. То есть рабов на государственных рудниках прибавилось 1050, а сколько вырезали, никто и не считал. Всех, кого на рудники не отправили. Тут ведь дело-то какое. Местное население всех их поголовно знало, солдатам каждого показали, да и сами активно помогали. Одно утешает. Христиан, по сравнению, скажем, с нашей прошлой историей, стало много меньше. На порядок меньше. Даша, как воинствующая атеистка, своим фельдшерам твердо внушила, что христиане – это идиоты, которые по дурости своей природной поверили в еврейские сказки. А аспирин, в отличие от молитвы, от головной боли-то помогает. И стрептоцит раны залечивать, а кто их людям дает? Продает. Задорого. Ага, динарий за 6 таблеток аспирина или 2 грамма стрептоцида в порошке. Многие даже рабам покупают, чтобы те не болели и работали лучше. В общем, в Сирии, где христиане в основном и кучковались, большинство тамошних христиан быстренько обратно в римское язычество перешли, причем давно уже, относительно давно. Да уж, отметились императоры, а мы им титановые ларики подарили. Да куда их девать-то было? Сдуру ведь их сделали, так не пропадать же добру. Ладно, что случилось, то случилось. И, если кого-то интересует мое мнение, теперь хоть средневековья не будет с кострами инквизиции и прочими прелестями. Я тут, пока Катя порфиром торговала, прикинула, сколько бы императоры народа не вырезали, это все равно будет во много раз меньше, чем погибнет при развале Римской империи. К тому же Ангелика теперь может радоваться. База для создания ислама исчезла. Теперь нужно постараться сделать так, чтобы у римлян даже мысли не возникло устроить геноцид уже у нас, высказал свое мнение Марина. Сделаем, я тут кое-что придумала, с ехидной улыбкой сообщила Катя. У меня в академии на подготовительном девочка одна учится, ей бы в кино главные роли играть. Умница каких мало и проказница каких поискать еще. Тарина дочка, Дина, знаете вы ее? Ей, думаю, небольшое путешествие в Италию понравится, она ведь и латынь выучить успела. А Вовка сказал, что батарейки к Мишке-повторяшке он уже сделал. Паршивые, но на полчаса их точно хватит. Глава 3. Надя к Рязани относилась по-матерински, хотя первые 7 лет учебы в школе она провела совсем в другой Рязани. Но детские воспоминания, как правило, хорошие, и несколько иррациональная любовь к городу нынешнему Надя, честно выполняющая порученную работу коменданта города, со временем лишь окрепла. Ну и с превращением города века третьего в почти современный город века примерно 20-го. А чтобы это превращение произошло, молодая, и не самая умна, по мнению Ярославны, учительница начальных классов работала не покладая рук уже 15-й год, всемерно пользуясь в том числе и тем, что рязанские жители искренне считали именно ее спасительницей города от степняков, еще образовавшимся у нее административным ресурсом, ну и теми знаниями, которые люди успели накопить за почти 2 тысячелетия. В начале января, после того как вдоль железной дороги проложили, наконец, современный телефонный кабель и связь с другими городами перестала раздражать женщин из будущего, она позвонила Лизе и изложила ей небольшую просьбу. Лиза просьбу выслушала, задала несколько наводящих вопросов. А когда продолжавшийся почти час разговор закончился, Лиза, пару минут молча посидев у телефона, тупо уставясь в стенку, высказала суетящейся на кухне матери все, что она думала. «Мам, я просто балдею от Нади. Мы-то все это время считали, что Рязань – это тихий городок, где ничего не происходит, а она там такого натворила. Что-то плохое?» – обеспокоенно спросила Марина. «Скорее наоборот. Она попросила срочно послать ей чертежи маленькой прицепной картофелекопалки. А чем, интересно, она собирается ее по полю таскать? Мы же вроде пробовали, ее даже пара коней из Бельгики таскать не в состоянии. Как я поняла, тракторами. Саша, конечно, умный мальчик, но его трактора на картофельном поле. Мам, Надя, причем по просьбе рабочих, позвала меня послезавтра посетить завод в Рязани, где будет запущен конвейер, на котором будут делаться трактора. Так это же хорошо, так, мам, она будет делать трактора на конвейере. Говорит, по 5 штук в сутки, поначалу. Интересно, это еще не очень интересно, но я туда завтра утром поеду, вернусь, расскажу все. Ох уж эта тихушница, а мне теперь все планы переделывать, сильно переделывать, я еще точно не знаю, но, думаю, прилично. Но ты не беспокойся, Надя все хорошо сделала, просто эта скромница сильно стеснялась рассказывать, что именно. Ладно, 5-го вернусь, а 6-го, в пятницу надо всех городских руководителей собрать. Есть мнение, что что-то нужно будет обсудить. Админресурс у Нади был очень специфическим. Поскольку Рязань была местным центром торговли с Поволжьем и со степью, именно возле города образовался и карантинный лагерь, куда помещались все проданные соседкам рабы. Ну а сколько этих рабов Надя успевала купить, только одна она и знала. Конечно, в Рязани и другие учительницы работали, но закупкой рабов у приезжающих в город купцов занималась только Надя, а когда рабочие руки в дефиците, такое положение давало Наде возможности слегка злоупотребить. Для всеобщего, безусловно, благо. И даже не то чтобы злоупотребить. Когда Лиза назначила Надю комендантом города, Катя сказала, что только простым богиням можно жить в избе, а коменданту положены палаты каменные. И даже выдала ей чертежи рекомендованных палат. А на вопрос, кто их строить будет, ответила, предварительно посоветовавшись с матерью, что пусть берет карантинщиков, сколько потребуется для постройки достойного жилья. Переспрашивать ее Надя не стала, на всякий случай, чтобы девушка не уточнила для своего только. Но для постройки жилья кроме строителей нужны еще и стройматериалы, а Лиза пообещала только стекло для окон в ограниченном количестве и, по возможности, цемент для бетонных перекрытий. У волшебницы дом просто обязан быть многоэтажным, а по поводу деревянных перекрытий у Кати было очень специфическое мнение. И для начала Надя постаралась стройматериалы изыскать, прочитав в энциклопедии, а скорее всего просто выведав об этом у Лизы, про то, что на пронеезд в залежи лучшего строительного известняка Надя, после того, как информацию удалось уточнить на местности, основала небольшой карьер, где потребные для жилстроительства товарищи потихоньку, а на самом деле довольно быстро, пилили камень, из которого в городе стали строиться разные здания, дома, например, или разнообразные производственные помещения, изрядной частью вообще впрок, но проку оказалось немало, в особенности после того, как в городе заработало строительное училище. Но чтобы камни, добытые в 90 километрах по прямой от Рязани, все же попали в город, требовался какой-никакой флот, и все городские мастера и подмастерья ладейной гильдии были быстренько собраны под крыло Рязанского судостроительного завода. Так себе завод получился. Два больших сарая и небольшая лесопилка. Но заводские мастера, пользуясь внезапным изобилием дешевых досок и быстренько подучившись на аналогичном заводе у Маркуса, уже через год могли выдать по два вельбота в неделю. Именно Надя основала, рядом с известковым карьером на Пране, городок Михайлов. Надо же камнедобытчикам где-то жить. Затем, решив, что известняка с Прани маловато будет, она же выстроила и снова силами потребных городок Касимов. Там тоже, согласно энциклопедии, издавна белый камень рубили. Но эти городки были вообще попутными продуктами бурной Надиной деятельности, ведь она все силы прилагала к тому, чтобы именно Рязань превратилась в современный индустриальный город. Через полтора года в Рязани, точнее, рядом с ней, появился еще один небольшой завод. Ведь когда рубит известняк, то остается очень много осколков, обломков, просто пыли известковой, и все это очень легко превратить в известь при помощи соответствующей печки. Собственно, этой известью и скрепляли камни при постройке первых домов. Но когда Денис выстроил для Ангелики печь уже цементную, возле Рязани, правда, водяную мельницу ставить было негде, но мельницы бывают и ветряные. А цемента, он тоже не лекарство от поноса. Но так как даже водяную мельницу ставить было негде, вопросы строительства ГЭС возле города даже не возникал, и городу остро не хватало ресурсов энергетических. Но если в довольно густонаселенном городе, где сразу две школы готовят личинки специалистов, простаивает хорошее производственное здание, то возникает вопрос, что окажется дешевле. Поставить в городе дровяную электростанцию или строить такое же здание в другом месте. И если намеченное производство обойдется парочкой мобильных электростанций, то и ответ получается столь же быстро. Поэтому в Рязани и был размещен самый первый, и самый настоящий, электроламповый завод. А ту же вольфрамовую проволоку возить можно сколь угодно далеко, ее вообще заводу граммы требуется. Вслед за электроламповым совершенно естественно появился и завод уже стекольный. Да, сода, это не вольфрамовая проволока, ее уже многие тонны нужны, но Маркуста корабли разные строят во множестве. А что может быть проще, чем на соляной расшиве, идущей вниз по реке порожняком, попутно закинуть и немножко соды очень нужному заводу. С учетом того, что Рязань стояла строго напротив устья Прани, высококачественный стекольный песок, доставляемых лодками по Ранове, крупному притоку Прани, имелся в изобилии, и стекольный завод обеспечивал уже не только нужды завода лампового, а с появлением железной дороги, по которой было легко отправить тяжелый груз в, скажем, Усть-Непредвинск, и на рынках Рима рязанская стеклопосуда перестала быть редкостью. А уж какой не редкостью рязанское стекло стало в степи. Стекло в производстве все же требует много тепла, а возле Рязани с дровами было все же неважно. На острове-то вообще деревья разве что случайно оставались не срубленными на дрова. Поэтому Надя, тщательно изучив первоисточники, ткнула пальцем в землю и повелела группе очередных необходимых товарищей копать здесь. Не глубоко, метров на 20. 20 метров, это действительно не глубоко, а до прони всего километров 10, так в Рязани появился уголь, бурый, но вполне себе горючий, и в просьбе о поставке оборудования для угольной электростанции Лиза, конечно же, не отказала. Хотя бы потому, что в Туле были уже запущены два агрегата по мегаватту и старые, по 200 киловатт, можно было отдать безболезненно. Причем сразу два. Понятно же, что в городе, где делают электрические лампы, оставлять народ без электрического освещения просто неприлично, а лампы электричества требуют. Так что чуть позже и третий генератор отправился в Рязань. Но электрические лампы, они бывают очень разные. Например, бывают они и газоразрядные, еще более, например, натриевые, которые на заводе стали выпускаться в начале 250 года. А натриевые лампы – это уже борное стекло. А борное стекло – это стеклянные кастрюли, стеклянные сковородки, стеклянная химическая посуда. А химическая посуда, когда вокруг города раскинулись, нет, не поля, а огороды, то в городе появилось много картошки, из которой, среди всего прочего, легко добывается крахмал, из которого еще до Великой Отечественной войны великие отечественные специалисты наловчились добывать спирт. Ведь каждому известно, что 2 литра спирта – это килограмм синтетического каучука. А если с каучуком натуральным имеются временные трудности, и в Рязани, в простаивающем без дела промышленном здании как-то совершенно естественно образовался завод этого самого искусственного каучука. А рядом с ним, правда в здании, уже специально для этого дела выстроенном, шинный завод. Но ведь из каучука можно не только шины делать, но и, скажем, галоши или резиновые сапоги. Или, что проще, обычные резиновые подошвы для обуви. Но одни подошвы людям носить трудно, и в Рязани появилась обувная фабрика. Обувь, в особенности обувь качественная, вещь очень полезная и спросом пользующаяся. Но ведь и электрические лампочки на местных рынках тоже лишними не становились. Их сколько ни выпускай, народу мало. Потому что лампочки время от времени просто перегорают. Это, конечно, нехорошо, но поделать-то ничего здесь нельзя. Природа у лампочек накаливания такая. Или все же что-то поделать можно. Когда неподалеку, то есть не то чтобы в шаговой доступности, но на поезде добраться можно часа хотя бы за 4, стоит огромный металлургический завод. Завод, на котором имеется мощный кислородный цех, где их воздуха добывают этот самый кислород. Если кислород из воздуха добывать с должной тщательностью, то есть тщательно и неторопливо, проводить испарение кислорода после отделения его от азота с аргоном, то последние порции неиспаренного кислорода могут сохранить и немножко газов уже инертных. Совсем немножко, порядка 0,1%, крохи, но если из этих крох кислород аккуратно извлечь, фантазия юных химиков ограничилась выжиганием кислорода сажей, а потом углекислый газ снова выморозить, то можно получить немножко криптона. А если криптоном заполнить лампу накаливания, то тяжелый газ будет препятствовать испарению вольфрама, и лампочка будет заметно дольше не перегорать. Теоретически, но если это попробовать воплотить на практике, ну не прям сейчас, но хотя бы в обозримом будущем. Правда, чтобы такой трюк проделать, нужно много чего хитрого придумать, но раз уж для нужд шинной промышленности в городе уже функционировал небольшой, но вполне себе настоящий химико-технологический институт, кто запретит в этом институте открыть кафедру криогенных технологий? Ну а то, что в институте, если вместе со студентами считать, всего человек 30, а на новой кафедре, вообще двое, разве имеет принципиальное значение? Надо же с чего-то начинать. Надя была очень хорошей учительницей младших классов, и вероятно поэтому, в силу профессиональной способности спокойно, причем не раздражаясь от того, что элементарные вещи нужно повторять снова и снова, она смогла уговорить рязанский вождей делать то, что приносит городу и живущим в нем людям пользу. А ее практически физиологическая неспособность хвастаться своими достижениями, а разве нужно хвастаться тем, что школьники освоили, наконец, таблицу умножения или читать научились, привели к тому, что даже Лиза не совсем точно представляла, что же творится в Рязани и окрестностях. То есть о том, что в городе уже в 6 школах дети неплохо учатся, она, безусловно, знала, но не знала, что 6 там только старших школ. А о том, что некоторые выпускники этих школ практически самостоятельно, по книжкам изучили разнообразные науки и довольно эффективно эти знания использовали, не догадывалась. Точнее, не сопоставляла результаты работы с тем, на какой базе эти работы были проведены. И для Лизы стало большой неожиданностью то, что к началу 254 года именно Рязань стала самым большим городом. Хотя бы потому, что большой город сам по себе потребляет очень много ресурсов, а Надя таковых не запрашивала. Даже продуктов, потому что, прекрасно представляя, сколько могут сожрать горожане, Надя и сельское хозяйство своим вниманием не обделяла. Конечно, тракторы в окружающие Рязань села поставлялись с Сашиных заводов, но у всех складывалось впечатление, что работала в селах техника отнюдь не на износ. По той простой причине складывалось, что Надя организовала в городе тракторо-ремонтную мастерскую, которая потихоньку выросла до небольшого, по меркам века 20-го, ремонтного завода. И про завод это тоже все знали, про то, что он вообще есть. Ну, ремонтируют там мужики очень немногочисленную технику потихоньку. О том, что еще в 251 году на этом действительно небольшом заводике могли самостоятельно делать практически любые запчасти к тракторам и грузовикам, никто и не догадывался. Больше того, многие просто посмеялись над попыткой заводчан самостоятельно тракторный мотор изготовить взамен полностью убитого. Многие, но не все, на самом заводе неудачу восприняли как вызов. И в конце концов мотор сделали, причем не взамен на собственной конструкции. Ничего принципиально нового и оригинального в моторе, конечно, не было. По сути, заводчане сделали двухцилиндровую версию Сашиного лодочного двигателя, мощностью в 14 сил и весом в 1,5 килограммов. Даже по сравнению с Сашиными творениями мотор был слишком слабым и слишком тяжелым, но все равно своим. Под него ведь была изготовлена и разнообразная оснастка, составлены технологические карты, обучены кадры, выстроены новые цеха. И даже со смежниками о поставке нужных комплектующих договорились, что, впрочем, было несложно. Тут смежниками были лишь стекольные и шинные заводы. Сам по себе уникальный мотор был никому, в общем-то, не нужен, поэтому никому про него Надя и не говорила. Да и обкатывали первые моторы на продукции рязанского судостроительного, то есть на 20-тонных расшивах, резанках. А вот когда с конвейера ремонтного завода должен был сойти новенький трактор, этим мотором оснащенный, она решила, что теперь можно обо всем и Лизе рассказать.